Танец девятый. Тарантелла. Адирата, с итальянского «гневно». Океан закипел, взбрыкнул. Вода вдруг стала серебристо-белой и какой-то неправильной. Будто вся бухта внезапно рухнула в иную цветовую палитру. Кроваво-красные небеса, молочная белизна вод, гнилостная желтизна суши. И такое мракобесие в эфирном пространстве, что я инстинктивно, прежде чем поняла, что происходит, скорчилась, прижала уши к голове и зашипела, повинуясь древнему защитному инстинкту. К счастью, охрана лучше знала, что делать в подобных ситуациях. Воины уже окружили меня, сверкая обнаженными клинками и клыками, ощетинившись боевыми чарами. К несчастью, охрана эта состояла исключительно из Эль-Ин. Безликие оказались отрезанными от этой пугающей, перевернутой с ног на голову реальности, в которую вдруг превратился тихий прибрежный городок. Я посылала в пустоту требовательный вопль: «Эль, богиня моя ненаглядная, что тут творится?» И была услышана. И поняла, что помощь в ближайшем будущем все равно не успеет прорваться. Даже Орек, даже Мориани не успеет пробиться сюда вовремя. Восхитительно. Не сумей Зимний настоять на дополнительных мерах безопасности, следуемые традиционным путем Эль-Ин, а не человеческому обычаю защищать своего лидера всеми доступными способами, так оно и было бы. Я оказалась бы сейчас один на один с той гадостью, которая все это и устроила, и которая по неизвестной причине медлила с нанесением последнего удара. Я сумела настолько справиться с паникой, что попыталась оценить обстановку. На нашей стороне — я. Куда же без себя, любимый? Сергей? Этот, наверное, стоил всех остальных вместе взятых. 8 матерых эльвоинов из хранящих, очень хорошо вооруженные. Ты Минотор и Ошиан, в когтистых пальчиках которой вдруг материализовался меч, длиной не уступавший ее росту и попахивающий самым темным колдовством из арсенала обрекающих на жизнь, темный эльф, смотрящий в глубины. Интересно, он на чьей стороне? Ворон присел в низкой боевой стойке, его привычный нейродеструктор точно прирос к ладони. Причем встал смертный так, чтобы оказаться между Тэмина и бурлящими водами. Очень эль-инский поступок. Пожалуй, Аливулца тоже можно зачислить в наши. Против нас — неизвестность в квадрате. Балласт — целый город ни в чем не повинных штатских. Десяток прибежавших на шум подозрительно тяжело вооруженных граждан Империи — пара полицейских и, конечно, возбужденно выписывающие круги камеры. И почему физические законы не могли изменяться так, чтобы эти штуки перестали работать? Но как прикажете быть настолько мерзкой, насколько это необходимо, если на тебя глазеет вся империя и без того готовая в любой момент взорваться мятежом? Самой их сбить, что ли? Может, сигнал не проходит в нормальный мир? Может, пленки потом удастся изъять? Ага. А может, леди Случай возьмет, да и по доброте душевной преподнесет тебе решение всех проблем на блюдечке? А вот Тэ не любит делать подарков. Бесконечно изменчивая, шепчет ласково, да только уши от ее слов болят. Пора бы уже научиться рассчитывать на худшее и действовать соответственно. Тогда в случае удачи меня ждет всего лишь приятная неожиданность. Все эти возвышенно-философские рассуждения промелькнули в голове стремительно. А потом враг решил, что пора начать игру по-крупному. Единственное, о чем я еще успела подумать, все-таки демоны. Они вынырнули из кипящих волн. Полсотни фигур верхом на чем-то монстрообразном, напоминающем акул, летающих акул. Защитные поля кривили и искажали пространство вокруг них, не давая разглядеть детали. Ну да, оно, наверное, и к лучшему. Никто из смертных не сможет заметить подозрительной схожести этих исчадий бездны с Эль-Ин. Уже что-то. Они атаковали, но поздно. Слишком поздно. Демоны уже совершили роковую ошибку. Они позволили Сергею перехватить инициативу. Мой меч вторгся в мой разум жестко и искусно, так что даже будь у меня желание сопротивляться, вряд ли удалось бы что-то сделать. Мгновенно, с какой-то изящной небрежностью перехватил контроль не только над телом, но и над волей, заставив меня потянуться к гигантской энергии источника и к аналитическому потенциалу имплантата. Высокомерно игнорируя мое нежелание это делать, заставил обратиться к так редко используемой власти хранительницы. Брызнула, разлетаясь солеными осколками, сущность Эль. Она рванулась из нас, из кучи Эль-Ин, отрезанных от остальной вселенной этим молочно-белым океаном. Она вынырнула из наших подсознаний зубастым разъяренным чудовищем. В этот момент мы были единым существом, разделенным на несколько тел. Единым и очень рассерженным. Сознание и воля многоцветной твари четко выкристаллизовалось во мне, в самой моей сути, в том, что и называлось «хранительницей». Как лучи света сходятся в едином фокусе, создавая новый, несуществующий до сих пор цвет, так богиня воплощается в своей аватаре. Наша сила рухнула на тех, кто стоял рядом, подминая волю вцепившихся в свое оружие людей, заставляя их делать то, что могло помочь им спастись. И всей этой силой, всем слаженным единением мы ударили по разогнавшимся в атаке темным. Контрудар действительно получился великолепный, мощный. Эль-Ин вспомнили лучшие свои заклинания, самые мерзкие чары, самые пакостные амулеты. Люди пульнули из этих своих портативных игрушек, способных наделать не меньше разрушений, чем изощренным образом заколдованные мечи, да еще добавили ментальных оплеух, которые оливулцы всегда раздавали более чем щедро. За этими оплеухами концентрированная злость, страх и ярость существ, изначально знавших, что они смертны. Решительность людей, за спиной у которых были их дети, а перед ними напавшие чужие. И еще что-то странное, что-то такое, о чем оливулцы и сами не подозревали, о чем лишь отдаленно догадывались Эль-Ин, и чему так и не было придумано ни одного подходящего названия. Я вложила в этот удар всю холодность и расчетливость, на какие была способна. Коротким импульсом выплеснула силу источника, причем не столько на щедрую подпитку усилий всех остальных, что я обычно делала в подобных ситуациях, сколько на свои собственные, спасибо имплантату, многочисленные чары. Сергей исполнил этот маленький маневр с точностью признанного военного гения. Все как по учебнику. Идеальная дисциплина, сомкнутые щиты, слаженный выпад всего строя и отдельные удары, слитые в единую атаку, приумножили свою силу в десятки, если не в сотни раз. Взрыв, гром и молнии тоже, куда же без них? Половина демонов кувырком вылетела из сёдел. Из-под некоторых, наоборот, вылетели их кони. Остальные затормозили так резко, что воздух, казалось, заскрипел и завертелись причудливыми петлями, пытаясь восстановить равновесие. В воду упали от силы полдюжины, но я знала, что уж эти шестеро надежно выведены из игры. Не густо. Но целью контратаки и не было поубивать всех нападающих. Нет, мы собирали информацию. Использовали максимально возможное количество разнообразнейших способов прощупать, потрогать, понять их защиту. И все, что можно было узнать, мы узнали. Какие чары сработали, какие нет, как, почему, что это там за каталитическая реакция началась между защитным полем того темного и импульсом допотопного нейробластера вон от того оливулского энтузиаста. Как это использовать? Во лбу кольнуло болью. Имплантат не справлялся с массивом обрабатываемой информации, но результат того стоил. Не успели последние вылетевшие из сёдел Дамео завязнуть в липкой мутной воде, как мы уже рассылали вокруг рекомендации по борьбе с неожиданным противником. Волевулцев приходилось буквально вколачивать, что вот так это защитное поле можно пробить, а вот так оно, пожалуй, сдетонирует вместе со всей материей в радиусе пары сотен метров. Несмотря на тренированное экстрасенсорное восприятие этих людей, сознание «мы, я, Эль» было слишком им чуждо, чтобы сходу найти общие точки соприкосновения. Темные, хотя такое развитие событий являлось для них в некотором роде неожиданностью, оправились быстро. Очень быстро. У той частички нас, которая звалась Антей, еще круги перед глазами не перестали плавать, а Сергей уже стянул наши ряды, строя какое-то хитрое защитное построение, на которое тут же обрушились размытые фигуры атакующих. На этот раз стратег Изаров, который был моим мечом, подпустил их поближе и приказал сомкнуть тщательно выверенные тройные щиты вокруг всей группы. Стоило темным на мгновение замешкаться, запутавшись в структуре защитных полей, как из-под этого прикрытия вновь ударили оливулцы. Интересно, откуда у моих вернейших подданных привычка таскать с собой магнитные гранатометы? Да еще поблизости от своей прогуливающейся с друзьями императрицы? Ладно, потом. Ряды темных дрогнули, смешались, и нам этого оказалось достаточно. Мощный, сконцентрированный в единой тональности удар Эль-Ин отшвырнул нападающих на десятки метров, оставив нескольких скакунов и, кажется, даже двух всадников сломанными куклами лежать на набережной. Вряд ли погибли, Живучесть демонов вошла в легенды, но совершенно точно вне игры. Остальные завопили и обрушились на противника уже со всей дури, только вот обрушиваться к тому времени было не на что. Сергей тихо рявкнул ментальную команду, и единое существо, которым мы были, рассыпалось на множество отдельных личностей. Они бросились в разные стороны, проскользнув мимо сбитых с толку нападающих, как вода выскальзывает из пальцев. Элин швырнули себя в разные стороны сильными ударами крыльев. Люди разбежались перепуганными мышами, не забывая коротко тяпать зазевавшихся кошек и добавляя во все еще больше неразберихи. Мощнейший удар противника пришелся в пустоту. Где-то громыхнуло. Брызнул горячими клочьями биогранит. Кто-то закричал. Бой распался на множество отдельных схваток. Нам, конечно, удалось здорово подсократить численные преимущества атакующих, но тех все еще было вдвое больше. Вчетверо, если считать акулоподобных летунов. А не считать их было бы затруднительно. Уж больно зубастые. Смертные, с гениальностью вызванной близостью смерти, нашли себе укрытие и продолжали обстреливать наглецов, посмевших вторгнуться на одну из внутренних планет Львовской империи. А стреляли они. Даже девочка лет 14, подхватившая упавшего полицейского табельное оружие, весьма и весьма метко. Генетика сказывалась. К некоторому моему удивлению, целились все исключительно в атаковавших незнакомцев. И никто, даже красавчик с магнитным гранатометом, не попытался под шумок завалить парочку ненавистных узурпаторов. Опять я недооценил своих подданных. Они могли ненавидеть захватчиков всеми фибрами и жабрами, но это были их захватчики. Они могли презирать и бояться свою императрицу, но в пробирку ее душу — это их императрица. И никто не смеет нападать на властительницу Великого Оливула в самом сердце их империи. Должна отметить, дрались они хорошо. Как бы я ни иронизировала над генетическими программами оливулцев, как бы ни фыркала на их стремление приблизиться к идеалу воина, приходилось отметить, что чего-то смертные все же достигли. И вот сейчас защитники правопорядка, террористы и просто проходившие мимо гражданские сориентировались мгновенно. Безошибочно оценили ситуацию и избрали единственно спасительную линию поведения. Шквальный обстрел вряд ли доставлял темным удовольствие, но атаковавшие никак не могли позволить себе отвлечься. Все их внимание, все их силы были сосредоточены на оставшихся на открытом месте, точно желая бросить вызов самой судьбе Эль-Ин. Воины хранящих рассыпались по набережной и по кронам близлежащих деревьев, бешено контратакуя и оттягивая на себя силы нападавших. Я осталась одна. Сердитая, испуганная, ощерившаяся. Эти твари пришли за мной. Ну что ж, меня они и получат. По полной программе. Сергей казался частью тела, более гибкой и живой, нежели державшие его руки. Сейчас наши сознания слились, как могут сливаться разумы Винне и Юриани, и мы были единым телом, движимым единой целью. Сквозь защитный заслон умудрился прорваться один из всадников — просто перемахнул через головы двух эльф-воинов по красивой дуге, свесился на бок, готовый подхватить меня на лету и бросить поперек седла. «Ну-ну». Я красивым движением, слишком грациозным и правильным, чтобы быть боевым, ушла в сторону, проскользнув точно змея прямо под носом у акулы и вынырнула с противоположной стороны за спиной у самоуверенного ловца. Кинжал Аакра, который в процессе этого маневра как-то умудрился оказаться воткнутым под челюсть зубастой твари, полыхнул ледяным многоцветием, а я взвелась в воздух, отмашкой меча достав только-только начавшего поворачиваться демона. Взвыли, заискрились щиты, реальность вокруг нас обиженно легнулась. Меня отбросило на несколько шагов, а оглушенный агрессор грохнулся на биогранит, едва избежав бешено бьющихся плавников своего агонизирующего скакуна. На второго противника меня в буквальном смысле вынесло, отбросив отдачи от предыдущего удара. Это был пеший, без всяких хитрых щитов, и бедняга явно растерялся, упустив момент, когда свалившуюся на него добычу еще можно было встретить клинками и магией. Я впечаталась в него от души, локтями, коленями, когтями и пятками, заехав по всему, почему только можно было, на все 100% используя добавочную инерцию, полученную от взрыва. Если бы не вовремя подвернувшийся темный, наверняка бы растянулась во весь рост на мостовой. А так ничего. Затормозила и даже умудрилась поймать равновесие, оттолкнуться и броситься между следующими двумя нападавшими. Между ними проскользнула рыбкой, ведя мечом сложную петлю и используя их удары для получения дополнительного импульса, корректирующего мое движение. После стольких лет тренировок с Северт это оказалось до смешного просто. За их спинами выскочила точно бесенок из табакерки перед третьим, полоснула его наискосок и тут же бросила за спину заклинание, заставляя уже настроившихся было на атаку противников отшатнуться. Потом было несколько минут фехтования в запредельном темпе, когда я не понимала и половины того, что выделывал Сергей. Скольжение, какие-то совершенно микроскопические перемещения корпуса, которые неожиданно давали огромное преимущество. Выпады и блоки, контрвыпады и петли. Полагаю, нас спасло лишь то, что темным было приказано не убивать и не калечить, а брать живой. Воздух стал густым и приторно-сладким от завязшей в нем магии. Дыхание давалось с трудом. Уворачиваясь от чего-то скользящего выпада, я подпрыгнула, нанесла удар двумя ногами в грудь одному из нападавших. Не столько даже для того, чтобы ударить, сколько в поисках опоры для продолжения движения. Крутанула тело волчком в положении параллельно земле, растопырив крылья острыми шипами, мечом ведя великолепную, сливающуюся в сплошной круг стали спираль. Этот маневр позволил выиграть драгоценные полсекунды покоя, необходимые для концентрации на имплантате. Вспышка силы, сфокусированная в хитроумный вариант заклинания заморозки, и когда я мягко приземлилась на обе ноги, четверо ближайших противников изо всех сил боролись с превращающими их в безвременный лед чарами. Конечно, не по-настоящему заморозить, не вывести за пределы временного потока специалистов такого класса рассчитывать было нечего. Но вот немного замедлить... Еще не успели мои ноги толком коснуться земли, а меч уже серебристо-синей молнией отражал неуклюжие выпады остальных. Это оказалось западней. Они и не думали замедляться, что и продемонстрировали, как только я раскрылась в ударе. Все четверо будто взорвались движением и спутывающими чарами, и выскользнуть мне помогла лишь способность Сергея менять свою плотность, скорость и инерцию, как ему вздумается. Да еще наша с ним потрясающая везучесть — запас, который, судя по всему, стремительно подходил к концу. «А вот это что же я делаю? Я ведь никогда не умела толком драться. Так чего же я влезла в схватку с целой толпой профи? То есть влез, конечно, Сергей. И уж он-то в этом деле понимает. Вон даже остальными руководить умудряется. Но у меня что, нет своих способов постоять за собственную свободу?» Лишь позже я поняла, почему не прибегла к искусству танцовщицы. Слишком свеж был опыт последнего нападения. Слишком болезненны воспоминания о той некрасивой твари, танцевать с которой я так и не смогла себя заставить. Этих камикадзе отправили сюда специально за мной. За Вине, уже продемонстрировавшей компетентность. Значит, они что-то предусмотрели на случай, если я обращусь к своему естественному оружию. Надпись «Ловушка» пылала в воздухе, начертанная огромными лиловыми буквами. И однако я устремилась в западню. Не потому, что положение было отчаянным, и не потому, что ничего другого не могла и не умела, нет. Я была наследницей клана изменяющихся. Я была той, которую когда-то прозвали дочерью Ауте, лучшей танцовщицей изменений на Эль-Он, Вине в исконном смысле этого слова. И у меня тоже была своя гордость. Я, Анте, танцующая с Ауте, не намерена была позволять банде распоясавшихся порождений бесконечно переменчивой и лишить меня того единственного, что действительно умела и любила. Скользнула в танец, не прекращая боя, под аккомпанемент звона мечей и яростных выкриков. Музыка смерти и боли — тоже музыка. А Акра, материализовавшаяся в левой руке, обожгла пальцы горячим льдом, разрезала воздух волнами перемен. Как и ожидалось, это была ловушка. Сама природа того, что они сотворили с землей, и морем и небом, казалось, противилась изменению. Липкая, грязная, вонючая магия, извращенная, оскверненная суть Ауте. То, в чем мы все оказались, втягивало в себя истинное изменение, питаясь им и ударяя по нему, как делал когда-то вирус, выпущенный альвулцами в небеса Эль-Он. Такое сломало бы любую Вине. Высосала бы ее досуха, оставив одну истощенную беспомощную оболочку, брать которую можно было бы голыми руками. Оскаленные зубы, уши в бешенстве, прижатые к голове. Я не была любой. Я Антея Тордериул, и ладно, Ауте с ним Шерн. Я танцевала когда-то с эпидемией, станцую и сейчас. Это было сложно, больно, грязно и невероятно противно. Сергей, идеальный Риани, с блеском выполнял свои обязанности по охране госпожи. Мои руки все так же блокировали удары, а тело уворачивалось от выпадов, но это уже было совершенно неважно. Я потянулась к той мерзости, которая разрывала мое тело, мою сущность, и стала танцевать с ней. Музыка, торжественная, стройная, гремела в ушах, заглушая и звуки боя, и плач душ, покидающих растерзанные тела. Ровный рокот барабанов, величественные партии скрипок, тихий перезвон арф. И я стала этим молочно-белым морем, ядовитым и липким, кроваво-красным воздухом, душащим любую энтропию, любую инаковость. Я ощутила под ногами вибрацию биогранита, пропустила ее сквозь себя, сквозь свое тело и свою музыку, и стала и гранитом тоже. Ветер больно рванул мои волосы, но я поддалась ему навстречу, становясь ветром, становясь песней. Кинжал одного из темных полоснул по горлу оливулской девчонки, все так же отчаянно сжимавшей слишком громоздкое для ее рук оружие. Ее жизнь, короткая жизнь смертного существа, рванулась прочь из безвольно упавшего тела. Тогда я стала еще и смертью. Я позволила всему новому растечься по моему телу, от ступней до кончиков крыльев, до кончиков волос, и понятие тела потеряла всякий смысл. Я стала тем, что не давало мне меняться. И изменилась. Изменила саму суть ловушки, в которую поймали нас темные. Изменила ее так, что теперь любая перемена в их телах, будь то простое движение или короткая мысль, вызывала в окружающем мгновенную, пожирающую реакцию. Пятеро, наседавшие на меня с обнаженными мечами, с воем откатились в стороны, а я рванулась туда, где еще четверо угрожающе приближались к двум эль-ин, упрямо застывшим перед неподвижным детским телом. Раненый оливулец склонился над ней. Мелькнул оранжевый цвет растения аптечки. Значит, еще не все потеряно. Еще можно успеть. «Клиническая смерть», — успокаивающе шепнул чей-то голос. Слова мелькнули в моей голове пустые и бессмысленные, а тело уже скользнуло между оливулцами и приближающимися к ним оскаленными демонами, похожими на чудовищ из фильма ужасов. Я замерла на полусогнутых ногах, резанув в воздух перед собой мечом, уши прижаты к голове, клыки обнажены, а в многоцветных глазах плавится безумие. Еще одно чудовище, только очень рассерженное, сделало резкое круговое движение левой рукой, наматывая на запястье крылья, как можно было бы намотать плащ, превращая их в небольшой, но очень плотный щит. В пальцах все еще блестела смертоносная аакра. «Ну?» — голос хриплый, немой. «Кто первый?» Они бросились, точно поняв, что теперь, наконец-то, я буду стоять насмерть, а не ускользну, не уйду от схватки с дьявольской ловкостью истинной вины. Взлетела рука со щитом, ловя один из клинков, в то время как отчаянно ругавшийся Сергей отбросил еще два. Рядом зазвенел металл. Все оставшиеся в живых эльвойны умудрились оказаться рядом, прикрывая меня с двух сторон и сверху. Ледяной жар. Аакра мелькнула слишком стремительной, чтобы быть замеченной, и под ее ударом защитные экраны одного из темных разлетелись разноцветными брызгами, а сам он тут же оказался изрешечен вылетевшими из-за спины импульсами биобластера. Еще удар, затем метнуть ужасающее оружие изменения, послушно взрезающее все препятствия и впивающееся в плоть потрясенного темного, а в руке уже материализовалась новая аакра. И еще удар изменениями так, что воздух, сама ткань пространства встают на дыбы и набрасываются на безумных захватчиков. С воем, с яростным шипением они откатились, меняя боевые формы, затягивая раны. Все-таки это действительно были демоны. Даже тот ад изменчивости, что я спустила, они умудрились как-то заблокировать. Выжили мгновенно, почти без паузы организовали новую атаку. Теперь уже верхом, на последнем десятке акул, страшные, быстрые, злобные. Я разжала пальцы, роняя меч и кинжал, вскинула руку, стремительно переструктурируя крылья в новый вид оружия. Это начальная ступень чародейства. Искусство, которым я никогда толком не владела, но сейчас, едва ли не впервые в жизни, в пальцах послушно материализовалось именно то, что нужно, причем без всякой помощи имплантата, до предела нагруженного отражением магических атак. По сигналу Сергея. «А кто, вы думаете, нам сказал, как надо бороться с кавалерийской атакой? Мы все вскинули длинные, напитанные ядом и чарами смерти пики, И акулы, не успев ни затормозить, ни развернуться, напоролись на эти зубья. Пику рвануло из моих рук, почти вывернув запястье, пусть даже я в последний момент и усилила их новыми мышцами. Откуда-то сбоку, из шеи, наколотой мной зубастой акульей башки, выросла еще одна, не менее зубастая акулья и попыталась меня цапнуть, за что и была тут же отрублена соседом справа. Тут, кажется, яд начал наконец действовать, и тварь успокоилась. Но с ее спины прямо мне на голову свалился ощетинившийся сталью темный. В моих руках откуда-то вновь оказались Сергей и Аакра, взвыли столкнувшиеся в воздухе клинки. Мы бы еще так долго развлекались, обмениваясь ударами и боевыми чарами, но тут что-то во мне дрогнуло. И та часть меня, которая все это время не прекращала танцевать, изогнулась в радостном экстазе. «Получилось!» Криком из обожженной глотки, дорожками слез на щеках. Последним убийственным усилием я прорвала ловушку. Это сущность. Это пространство. Белое море и красный ветер, чем бы они ни были, треснули со звуком разбитого стекла и рассыпались в никуда, унося с собой атакующих нас темных, унося трупы акул и приторные запахи, разлагаемые ядом плоти, оставляя лежащие на тротуаре сломанные тела Эль-Ин и людей. Тишина оглушала. Море, пахнущее солью море, ласкало биогранит набережной. Небо сверкало чистой желтизной. Рванувшие со всех сторон эльвоины, севердыны, оливулские полицейские вызывали раздражение. Но где их, спрашивается, носило? Яростным взглядом остановив всех излишне активных спасателей, я повернулась к собравшейся за спиной кучке смертных. Как же мало их осталось. Всего трое. И еще ворон, и еще девочка с рваной, кое-как затянутой растением аптечкой раной. Над этой уже склонился Орек, с первого взгляда оценивший ситуацию и разобравшийся, что здесь для меня действительно важно. Поднял голову, сверкнул кипящими яростью серо-стальными глазами. «Она будет жить!» Дарай-князь осторожно поднял полудетское тело на руки, его УТ-этикет и провожаемый стайкой видеокамер двинулся к приземляющемуся флайеру скорой помощи. У меня точно что-то с плеч свалилось. Ноги подогнулись, но я упрямо оперлась на меч и двинулась к спешащему мне навстречу Зимнему, сыплющему на подчиненных проклятиями и ледяными ветрами. Выпрямилась перед ним, скривила губы. Потери. 4 эльвоинов. 12 граждан Империи. Мать Тор Эошиан оглушена, но серьезно не ранена. Мои глаза сверкнули, окрасив его бледное лицо многоцветными бликами. «Лорд Зимний, эти покушения перешли уже все границы. Две попытки похищения, и именно сегодня. Меня не устраивает работа службы безопасности. Примите меры, чтобы подобное, резкий кивок в сторону изломанных пустых тел, больше не повторилось». Изменение раскручивалось в обратную сторону, давая о себе знать дикой болью мутирующих клеток, ломающихся костей. Температура подскочила, наверное, почти до кипения. Начали болеть многочисленные раны и ушибы, традиционные для меня сломанные ребра, сотрясение мозга, вывих запястья и порезы. Может, не стоило сразу отсылать Орека? Нет, ребенку он куда нужнее. Отправьте сообщение на Эйхарон главе дома Воэйн. Мой сегодняшний визит откладывается на несколько часов. Извинитесь за неувязки в расписании. Провела рукой по волосам, по лицу. Пальцы наткнулись на липкое, теплое, недоуменно посмотрела. Кровь и что-то еще. Кажется, мозги. Кажется, не мои. Закрыла глаза и, громко брякнув всеми костями, свалилась к ногам Зимнего. Хороший момент, чтобы потерять сознание. Пусть он теперь тут все разгребает. Очнулась я быстро, всего через пару часов. Значит, надо мной поработал хороший целитель. О том же говорили и почти полное отсутствие боли, и чудовищная слабость, намекающая, что все силы организма были истрачены на ускоренную регенерацию. С минуту лежала с закрытыми глазами, придавая жалости к самой себе. Какая я бедная и несчастная, какая я глупая. И зачем я только влезла в эту катавасию с мечами и пиками? Ведь не воин же, и воином уже стать не успею. Неудивительно, что меня избили до потери сознания. А если бы не Сергей, то вообще бы измолотили в мелкий фарш или утащили ко двору темного короля, что не лучше. Пальцы скользнули к рукояти лежащего рядом меча. Молчаливый оправдывал свое прозвище, храня по поводу всего происшедшего высокомерное молчание. Мало ли он видел схваток, мало ли еще увидит. Путь меча исключает всякие там плаксивые сопли по поводу и без повода. Но я-то путем меча никогда следовать не собиралась. Так что шепнула тихонько, чтобы никто не услышал: «Спасибо». И открыла глаза. Судя по всему, я была уже не на Ливуле, а где-то в недрах Шернон. В очень глубоких недрах. С очень защищенными стенами. И с очень мрачными охранниками, сидящими прямо за этими стенами. Паранойя Зимнего и прочих защитников да сберегателей, похоже, разыгралась в полную силу. И в кои-то веки я не была настроена им по этому поводу возражать. Огляделась. Типичное помещение Эль-Ин. Голые в зеленоватых прожилках стены, неизвестно откуда берущееся освещение и потоки воздуха, отвердевшие в форме мебели и поддерживающие развалившиеся на них фигуры. Кроме меня здесь еще присутствовали застывшие черными тенями Север-Дын, один Оливулец, один подпирающий стену Дамео-Ин и одна яростно мечущаяся властительница обрекающих на жизнь. Я оценила сцену и закатила глаза к потолку. Похоже, перед тем, как приступить к распутыванию и без того нерадостной ситуации, мне придется иметь дело с личностным кризисом у матери одного из моих самых нелюбимых кланов. Может, снова отключиться, а? Попробовала сесть, не смогла. Упрямо тряхнула ушами, приказала воздуху перестроиться так, чтобы у кровати поднялась спинка, превращая ее в кресло, а само это кресло мягко спланировало поближе к ворону. Чуть наклонилась вперед, приближая губы к уху смертного, и шепнула: «Что происходит?» Рука подданного метнулась к нейродеструктору. Покосился на меня, демонстративно расслабился. «Рад видеть, что вы пришли в себя, моя императрица». «Ого, он меня в первый раз так назвал. И ведь искренне. С чего бы это вдруг?» Мать Торы Ошиан недовольна тем, что ее тоже включили в группу лиц, подлежащих усиленной охране. Я чуть пошевелила ушами. То, что Зимний приказ мой принять меры понял буквально, неудивительно. И, быть может, даже правильно. Но действительно, почему включили в список охраняемых Тэмина и Ворона? Разве охота идет не на меня? Оливулец, должно быть, понял все по выражению моего лица, потому что все так же тихо стало объяснять. На этом настоял смотрящий в глубины. Во время схватки леди Тэмина подверглась очень жесткой атаке. Ее оглушили и утащили бы, если бы не лорд смотрящий. После того, как он буквально на руках вынес мать Тор Эошиан из той мясорубки, к его мнению стали прислушиваться. Даже вопреки желаниям самой матери, которая собиралась поднять весь свой клан и разобраться с темными, так как это принято у настоящих Эль-Ин. В общем, в это помещение смотрящий притащил мать Тэмина, взвалив на плечо, в то время как она кричала и брыкалась. Я медленно и понимающе склонила уши, смутно вспоминая, что во время схватки действительно видела распростертое тело Тэмина, парящего над ней черно-фиолетового демона, расшвыривающего всех, кто смел приблизиться к раненой Эль-Леди. А также припомнилась мне фигура ворона, водоворот стремительных движений и стоек, слишком быстрых, слишком отточенных, слишком механических. Он сражался точно кукла, полностью под контролем биосинтетических имплантатов, с эффективностью, которая просто пугала. Оливулец сражался за женщину из обрекающих, будто от этого зависела его собственная душа. Хотя так, наверное, оно и было на самом деле. Значит, кому-то захотелось за компанию прихватить еще одну пленницу. Вполне понятное желание. Мать Тор Эошиан его, правда, не оценила и решила устроить наглядный урок, объяснить, почему так делать нельзя. А смотрящий, то ли не желая допускать развязывания еще одной крупномасштабной демонической войны, то ли по каким-то своим причинам решил вмешаться. В чем был горячо поддержан Виалой, понимавший, насколько не кстати сейчас будет увязнуть в длительном и кровопролитном конфликте с распоясавшимися родственниками. Старшая генохранительница имела достаточно власти, чтобы унять разъяренную Мегеру, в которую превратилась мать обрекающих. Одно дело кричать и брыкаться, когда тебя тащит, перебросив через плечо точно мешок с добычей, и совсем другое — попытаться убить нахала на месте. Чтобы Темина Тора Ошиан выбрала первый вариант, Ви пришлось сделать неугомонной некромантке серьезное внушение. Но сейчас, когда Виалы не было поблизости, а я благосклонно помалкивала, Темина не желала учитывать все тонкости политического положения, по крайней мере, не тогда, когда эти дурацкие тонкости стояли на пути ее планов. «Посмел! Это на темному! Какое ты имел право!» Тот держался с удивительным достоинством, хотя чувствовал, что ситуация ставит его в тупик. Не привыкли темные иметь дело с женским самодурством? Совсем не привыкли. Хотя этот, надо признать, учился просто потрясающе быстро. «Леди, я пытаюсь вас защитить!» И такое оскорбленное достоинство в голосе. «Да кто ты такой, чтобы меня защищать?» «Тот, кто вас спас!» Теперь уже в позе и словах темного чувствовался зарождающийся гнев. «Ах, друг, что же ты делаешь? Разве так можно разговаривать с обрекающей?» На миг столь краткий, что мне, скорее всего, показалось, безупречная маска, увязшая в собственной ярости женщины, дала трещину. В ее светло-голубых, подведенных красным глазах блеснул расчет — холодный, трезвый и совершенно безжалостный. И тут же вновь сменился невинной чистотой гнева. Никогда, никогда не следует недооценивать интеллекта леди только потому, что она дает волю своим эмоциям. Это ошибка из тех, которым принято добавлять эпитет «смертельные». «Значит, вы считаете, что достойны роли моего защитника?» Голос ее сочился холодом и при этом почти срывался на рычание. «Я уже ваш защитник, если вы не заметили». И этакое высокомерное самодовольство в голосе. «Идиот». «Защитником?» Теперь она была прямо-таки воплощением иронии. «Принято доверять. А я не думаю, что вы способны сделать что-нибудь, чтобы вызвать у меня доверие, темный лорд». «Хороший ход». Она еще раз прошлась от одной стены до другой, яростно подметая пол крыльями. Демон тряхнул великолепнейшей гривой черно-фиолетовых волос. Белые кончики затанцевали по черным плечам. Очень красив был в этот момент, смотрящий в глубины, и очень озадачен. «А вдруг доверять мне все-таки можно?» Тонкая ирония в голосе. «Неужели вы упустите такой шанс?» «Тоже хороший ход». Темина на мгновение заколебалась, что подтвердилось легкой дрожью ресниц, неуверенным движением ушами. Он заметил и улыбнулся самой своей искушающей улыбкой, став в это мгновение до ужаса похожим на Орека. «Вы меня испытаете, светлая леди?» «Ой, дурак, разве можно делать такие предложения владычице Эошиан?» Она остановилась, точно наткнувшись на стену, медленно повернулась к нему. Сейчас это хрупкое создание отнюдь не выглядело неуязвимым, ни слабым, ни требующим защиты, скорее наоборот, очень наоборот. Такими улыбками надо замораживать на ходу. Действует вернее всех заклинаний. Зачем утруждать себя? Теперь его улыбочка стала язвительной, в позе, в положении тела почудился откровенный вызов. «Нет, вы бы меня действительно испытали, о мать клана». Очень самоуверенно, и речь явно уже шла не о доверии, идиот. Ворон, кажется, почувствовал, что запахло жареным. Встал с кресла, осторожно, медленно, не мне одной доставалось во время схватки. Шагнул вперед, то ли пытаясь вклиниться между ними, то ли что-то сказать. Я благоразумно отлетела в самый дальний угол и жестом приказала Севердын сделать то же самое. Темина шагнула вперед ворохом разлетающихся юбок и падающих на плечи прядей. Ее маленький кулачок мелькнул так стремительно, что я почти пропустила сам удар. Темного вдруг подбросило в воздух, швырнуло на стену. Воздух зазвенел от высвободившейся магии. Кулак был не единственным, что я пропустила. Смотрящий устоял на ногах, потряс головой, слезнул кровь и приглашающе улыбнулся явно растерявшейся Эль-Леди. Второй удар был даже мощнее первого. Тут уже чувствовалось что-то из особых трюков обрекающих, и я знала, что будь подобное направлено на меня, пришлось бы ой как плохо. Но демон выстоял и снова улыбнулся. Идиот. Тэмина вдруг резко подалась вперед, привстала на цыпочки, впилась губами в губы мужчины. Даже со стороны это выглядело скорее больно, чем нежно. Темный, кажется, удивился больше, чем все остальные вместе взятые. Но уже в следующий момент его руки поднялись, ласкающе скользнули по ее спине. Я сочувственно поморщилась. Тэмина забросила кисти ему на шею, все еще не прерывая поцелуя, и тут ее колено резко поднялось, со всего размаха впечаталось ему в пах. Я сочувственно поморщилась. Когда бедняга согнулся ровно под тем углом, что был ей нужен, колено вновь поднялось, на этот раз впечатавшись в лоб. Бедный демон всхлипнул и упал на колени. Я сочувственно поморщилась. Тэмина резко отступила от корчащегося мужчины, подошла к потрясенно хватающему ртом воздух ворону, рванула у него из кобуры нейродеструктор, навела, выстрелила, аккуратно вложила оружие обратно в кобуру на поясе Аливулца. Все это единым стремительным движением. Луч, уничтожающий нервные клетки и связи между ними, пришелся точно в затылок и смотрящий мгновенно затих. Неподвижный, мертвый. Ворон бросился вперед, вряд ли даже сам понимая зачем, но я перехватила его телекинезом, мягко усадила рядом с собой, покачала головой. Взгляд человека наполнялся ужасом. «О, мальчик, подожди, ты еще ничего не видел». Тэмина этак спокойно, даже обыденно, подошла к мертвому телу, пнула его, переворачивая на спину, склонилась. Руки ее рванули рубашку на груди убитого. Звук раздираемой ткани ударил по тишине, точно выстрел. Аливулец вновь рванулся вперед и вновь был остановлен. А мать обрекающих тем временем обнажила гладкую черную кожу, все еще подсвеченную фиолетовым, даже фиалковым сиянием. Ее острый коготь скользнул по обнаженной груди, выводя кровавые руны, почему-то наливающиеся светло-голубым, похожим на цвет подведенных красными тенями глаз, чтобы тут же превратиться в старые шрамы. В воздухе повеяло магией. Потом Тэмина Тор Эошиан встала на ноги, равнодушно отошла от тела и грациозно опустилась в невидимое кресло. В руке ее материализовался стакан с каким-то солнечно-желтым напитком, глаза успокойно закрылись, крылатая девушка расслабилась, являя собой аллегорию беззаботного отдыха. Ворон глубоко вдыхал сквозь стиснутые зубы, безуспешно пытаясь призвать на помощь одну из своих техник самоконтроля. Север Дын бдили. Я предавалась размышлениям о врожденной глупости сильного пола. Так прошла одна минута. В зловещей тишине вдруг раздался тихий стон. Аливулит вздрогнул, будто его ужалили, и уставился на начавшее вдруг шевелиться тело. Смотрящий снова застонал, поднялся на колени, поднес руку к голове. Выглядел он страдающим от дикой головной боли, но живым. Темный осторожно сел, провел рукой по пламенеющим на черной коже шрамам, дернул ушами. «Да, светлая леди». И на этот раз титул в его устах звучал отнюдь не насмешливо. «Вы великолепно представили свою аргументацию. Я сражен во всех смыслах». Тэмина окинула его недружелюбным взглядом. И куда только девалась давящая собственной яростью гордячка. На невидимых потоках воздуха откинулась королева. «Встать!» Приказ резанул воздух острой бритвой. Демона буквально вздернула на ноги. Уже стоя, смотрящий удивленно моргнул, пытаясь осмыслить собственное поведение. И тут же его глаза налились уже неподдельным гневом. От кожи дохнуло фиалковой яростью, переходящей в белую злость. «Леди, зачем?» Она встретила его взгляд, не дрогнув. «Я некромант, темный лорд. И я правлю некромантами. Моя власть в смерти и в посмертии. Я не обладаю силами, достаточными, чтобы подчинить вас в жизни, что вы с блеском и продемонстрировали. Однако подчинить вас в смерти вполне мне по плечу. Что я и сделала, прежде чем провести ритуал воскрешения. Теперь вы — раб, который беспрекословно выполнит любой приказ». Она сделала паузу, давая темному время осознать, наконец, разницу между женщинами, к которым он привык, и высокородной Эль-Леди. «Это то условие, на котором я готова вам довериться, на котором я готова принять вашу службу, принять вас в свой клан. Обдумайте это. А когда откажетесь от глупой идеи, я вновь убью вас, сниму принуждение и воскрешу. И мы забудем об этом разговоре». Пауза, казалось, тянулась вечно. Смотрящий действительно думал. Затем: «Милосердная Утея, девочка, что же за жизнь у тебя была, что приучила доверять только вот так? Мягко, нежно, сочувствующе. Я чуть не свалилась на пол». Темина резко выпрямилась. В ее взгляде мелькнула искренняя растерянность. «Что?» «Я согласен». «Что?» «Я согласен. Я буду служить вам на этих условиях». Пауза. Кажется, у меня вид был не менее обалдевший, чем у ворона. Темина, наконец, подняла ошеломленно опущенные уши. «Темный лорд, вы здоровы?» «У меня болит голова», — признал смотрящий. «Но в остальном все вроде бы в порядке». Пауза. Темина встала, наградила темного еще одним изумленным взглядом и, подойдя к стене, несколько раз громко и как-то суматошно стукнула по ней кулаком. В гладкой поверхности образовалась щель, затем часть стены растворилась, в дверном проеме появилась внушительная фигура одного из воинов атакующих. «Моя Тора. Сообщите в мой клан. Срочно собрать совет старейшин. Приготовить все для ритуала посвящения. Обрекающие на жизнь принимают нового сына». Глаза атакующего удивленно расширились, метнулись к расслабленно покачивающемуся на пятках демону, заметили сияющие у того на груди знаки и расширились еще больше. Воин метнулся куда-то в сторону. Перед проемом появилось несколько мрачных субъектов, явные из клана Темина, с которыми она обменялась яростными сенобразами, затем повернулась к демону, приглашающе махнула ушами, потерянно выскользнула. Смотрящий в глубины последовал за своей госпожой. Дверь вновь прочно утвердилась на старом месте. Я удивленно покачала ушами. «Ну, дела». Ворон посмотрел на меня, и было в его взгляде какое-то облегчение, что ни один он тут чего-то не понимает. Удивительно, что этот смертный после продолжительного контакта с темными еще сохранил способность удивляться и ужасаться. Немного слишком наигранно, на мой вкус. Ну да ладно, пусть шпионит. Ему за это деньги платят. Из моей же собственной казны, между прочим. Но разве воскрешение мертвых не запрещены? Это было не совсем воскрешение, то есть, конечно, воскрешение, но смотрящий вроде как не считался по-настоящему мертвым. Темина ведь не собиралась его на самом деле убивать. Она просто аргументировала свою позицию в споре. А то, что он потом согласился оставить заклинание власти, фыркнула. Удивительно, на что только не идут некоторые, чтобы заполучить себе жену. И что эти ненормальные в нас находят? Я скорее рассуждала вслух, нежели обращалась к Оливулцу, но тот услышал. «Моя леди-хранительница, вы хотите сказать, что все это...» Он сделал неопределенный жест рукой. «Всего лишь брачные игры?» «Конечно». Я иронично вздернула уши. «Разве с самого начала не было ясно?» «Защитник». Оливулец на мгновение замолчал, прокручивая в уме всю сцену и оценивая реплики и движения с новой точки зрения. Прищурился. В глазах мелькнуло что-то вроде презрения. «Значит, Эль-Леди способна доверять своим супругам только вот так?» Под «вот так» он, судя по всему, имел в виду заклинание власти, наложенное на смотрящего. Я чуть изогнула губы, едва заметным блеском клыков давая смертному понять, что он сейчас не в том положении, чтобы критиковать привычки Эль-Леди. Ворон, похоже, сообразил, что он сморозил, и не на шутку испугался. Да, выбился из роли, с кем не бывает. Я усмехнулась на этот раз очень цинично. Не позволяйте грозному слову «матриархат» ослепить вас, оперативник. Уверена, если все пойдет как обычно, заклинание будет с него очень быстро снято. И еще большой вопрос, кто кем будет править. То есть смотрящий в глубины с самого начала пытался... Он замялся, подыскивая подходящую идиому «поймать Эль-Леди в своей сети?» Засмеялась. И поймал, между прочим. Очень грамотно проделано. И слишком по-эль-ински для парня, который лишь вчера попал в мой любимый сумасшедший дом. Как он умудрился найти ее единственную уязвимую точку? Или ему было позволено найти? Эта мысль привела за собой и другие. Кто же кого поймал? Где здесь личные мотивы, а где вплетаются высокая магия и высокая политика? И есть ли разница? Ясно одно. Я чую роман. И еще одно. Эль-Ин, особенно матери кланов, никогда ничего не делают, руководствуясь лишь одной причиной. Никогда. Я откинулась в кресле, пытаясь расслабиться, но прокручивала и прокручивала в голове события последних дней. Что-то назревало, что-то странное. Слишком сильно смешивалось личное с магическим и политическим. И я не была уверена, что мне это нравится. Нет, не так. Я была совершенно уверена, что мне это не нравится. Но ни капли. Хоть бы поскорее настало завтра. Хоть бы все это поскорее закончилось.